Уловки генетики. Весенним днем 2019 года я арендовала машину и отправилась в Итаку, штат Нью-Йорк, чтобы встретиться с доктором Эйвери Огастом, профессором иммунологии Корнеллского университета. Он проводит исследования функций иммунных клеток, в частности, одного из источников иммунного ответа, особого класса белых кровяных телец, известных как Т-клетки. Эти клетки блуждают по нашему организму в поисках чужеродных частиц. Их работа – принимать решения относительно любых антигенов, с которыми они сталкиваются. Другими словами, Т-клетки – смотрители человеческого организма. Это определение Огаста я уже приводила ранее. Они помогают выявить, что может или не может стать частью этого организма. Офис Огаста, расположенный в одном из новейших научных зданий Корнеллского университета, очень опрятный. Все вещи, кажется, лежат строго на своих местах. Во время нашей встречи Эйвери кажется расслабленным и напряженным одновременно. Он любит иммунологию. Для него это явно не просто работа, а призвание. Я спросила о причине роста показателей аллергии в последнее время, и Огаст отметил, что едва ли функцию иммунной системы могла так изменить генетика. «Генетические изменения совершаются гораздо медленнее, чем изменения окружающей среды», — говорит он. В нашей иммунной системе всегда происходили генетические перестройки, поскольку менялись условия вокруг нас, но на это нужно очень много времени. Он рассказывает мне о лабораторных мышах, широко используемых в иммунологических исследованиях. Это непривычные нашему взгляду серые зверушки, которых кто-то, наверное, даже видел у себя на кухне. Животные, используемые в иммунологических исследованиях, обладают генетическим разнообразием, которое строго контролируется. «С генетической точки зрения это все те же мыши», — объясняет мне Огаст. «Они генетически инбредны, то есть происходят от скрещивания родственных особей, поэтому в их ДНК нет никаких изменений. Единственное отличие — их взаимодействие с окружающей средой». Когда ученые вызывают аллергическую реакцию у лабораторных мышей, они обычно изменяют компоненты рациона или окружения, среды, где они обитают. Иногда лабораторные исследователи, изучая функцию тучных клеток или реакцию на гистамин, могут заказывать специальных мышей с нокаутированными, удаленными или неработоспособными сегментами определенных генов. Огаст подчеркивает, что важность генетики очевидна. Все мы реагируем на один и тот же стимул немного по-разному в силу индивидуальных генетических программ, но если к генетическим различиям добавляются изменения окружающей среды, наблюдается заметное разнообразие реакций на одни и те же аллергические триггеры. Это означает, что в генах аллергика вовсе не обязательно есть что-то неправильное. ДНК не представляет собой фундаментальную проблему, когда речь идет о функционировании иммунной системы. Причина в экологических триггерах. На деле иммунная система пациента с аллергией функционирует именно так, как задумано. У Огаста есть еще один аргумент против того, чтобы считать генетику главной причиной недавнего роста заболеваемости аллергией – наши собственные клетки. На протяжении большей части своей научной карьеры он пытался понять, почему Т-клетки реагируют именно так, а не иначе. Все Т-клетки, содержащиеся в нашем организме, разумеется, генетически идентичны. Почти каждая из них содержит одну и ту же ДНК. Более того, поскольку все они находятся внутри нас, то подвергаются совершенно одинаковому воздействию окружающей среды. Все, что происходит с нами, происходит и с ними. Если генетика действительно может предсказать аллергическую реакцию, то все клетки одного человека должны реагировать совершенно одинаково. Проблема в том, что это не так. Я потратил много времени, пытаясь понять, как именно клетка, впервые вступая в контакт с сенсибилизирующим антигеном, решает, что она будет делать, говорит Огаст. Для наглядности он использует стакан с водой на столе и свои собственные руки. Одна клетка, его левая рука, натыкается на стакан антиген и замечает, что его там быть не должно. Клетка должна принять решение. Это что-то хорошее или что-то опасное? Можно ли разрешить ему остаться? Или нужно предупредить соседние клетки о проблеме? Другая клетка, правая рука, сталкивается с тем же антигеном в виде стакана и должна принять то же решение. Исследовательская группа Огаста обнаружила, что отдельные клетки одного и того же организма в подобный момент способны принимать разные решения. Одни клетки будут двигаться дальше, позволив стакану и дальше стоять на столе. Другие же решат, что стакан следует немедленно убрать. Используя генетические инструменты, мы можем пометить те клетки, которые отреагируют на антиген, говорит Огаст. Мы также можем выявить клетки, которые никак не отреагируют, и сравним две эти популяции. Почему одна клетка отреагировала, а другие нет? Есть ли что-то в этих двух разных состояниях клетки, что подскажет нам, как предотвратить одно из действий? Используя высокопроизводительное секвенирование одноклеточной РНК больших популяций клеток, исследователи из Массачусетского технологического института смогли идентифицировать Т-клетки, вызывающие воспаление у пациентов с пищевой аллергией, реагирующих на белок арахиса. Кроме того, они изучают те же самые Т-клетки после завершения курса иммунотерапии, чтобы выяснить, реагируют ли теперь эти клетки иначе. Метод секвенирования, который может захватывать матричную РНК, позволяет исследователям видеть, какие гены экспрессируются в каждый конкретный момент времени, что дает им возможность как следует понять функции клеток. РНК отдельной Т-клетки присваивается штрих-код, чтобы ученые могли отслеживать, какие из них нацелены на антигены арахиса. Это, хочется надеяться, позволит наилучшим образом отследить, как Т-клетки принимают решение о реакции. Иммунная система – одна из самых быстро развивающихся биологических систем. Огаст полагает, что так и должно быть, поскольку наша иммунная функция – в самом буквальном смысле вопрос жизни и смерти. Несмотря на это, наши иммунные клетки не поспевают за темпами изменений окружающей среды под воздействием человека. Возможно, влияние ДНК на возникновение аллергии менее важно, чем понимание этого механизма. Каким образом наши основные иммунные клетки принимают решение о реакции на вещества, с которыми впервые столкнулись? Но, пожалуй, самый интересный вопрос в смысле взаимосвязи между генами и развитием аллергии, независимо от того, решающая эта связь или случайная, заключается в следующем. Почему наши собственные клетки в принципе способны причинять вред или даже убивать нас? Если в отцовской половине моей ДНК содержится программа для такой реакции на укусы пчел, то почему эволюция выбрала именно эту реакцию и передала ее мне? Доктор Алкис Тогиас, руководитель отделения аллергии, астмы и биологии дыхательных путей NIH, сформулировал этот вопрос так. Почему развитие иммунной системы может привести к такой проблеме, которая идет вразрез с природой? Гипотеза о токсинах. Доктор Стив Галли из Стэнфордского университета давно догадывался об эволюционных подоплеках аллергии. Патологоанатом и иммунолог, исследующий тучные клетки и базофилы, Галли, как и многие его коллеги, работающие в области фундаментальной клеточной науки, лежащей в основе аллергических реакций, в свое время задумался, а не могла ли способность человеческого организма реагировать на вещества наподобие токсина морской анемоны быть полезной в определенный момент нашего эволюционного прошлого. Сегодняшняя чрезмерная реакция на что-то безвредное, например, на арахисовый белок или полевых клещей, может быть пережитком гораздо более древней части нашей иммунной системы, той, которая эволюционировала для борьбы с чем-то совершенно иным и, вероятно, более опасным. Возможно, аллергический иммунный ответ, который в 21 веке выглядит неадекватным, давал нашим древним предкам преимущество в выживании. Меня заинтересовал этот очевидный парадокс. У вас чрезвычайно активная форма иммунитета, который может сработать практически мгновенно, причем с катастрофическим исходом, как у вашего отца, говорит Галли. Почему эволюция дошла до такого? Механизм выглядит как дезадаптивный. Почему же случаются такие реакции? Ученый связывает это с различиями между нашей врожденной и адаптивной иммунными системами. Вы помните, что врожденный иммунитет работает с момента нашего появления на свет. Это, если хотите, первая линия обороны организма. Тучные клетки, базофилы и эозинофилы, некоторые из иммунных клеток, которые способствуют возникновению аллергии, все это часть врожденного иммунного ответа. Врожденные иммунные реакции имеют общий характер, то есть могут реагировать на все чужеродное, попадающее в организм. Адаптивные иммунные реакции, напротив, более специфичны. Б-клетки или Т-клетки иммунные, например, узнают, на какие антигены или чужеродные частицы им следует реагировать, а затем запоминают их, ускоряя и усиливая будущие реакции на те же самые вещества. Врожденный иммунитет может немедленно отреагировать на любую угрозу, адаптивной же системе необходимо этому научиться, и для выработки усиленной реакции могут потребоваться повторные столкновения с антигеном. «Незамедлительная реакция нужна, если необходимо как можно скорее чего-то избежать», — говорит Галли. «Опасность следует быстро распознать, чтобы быстро спастись. Что это может быть? Например, укусы ядовитых насекомых. Или то, что может убить вас, если вы его проглотите. Таким образом, следует развить быструю реакцию, чтобы вы не съели это, а сразу выплюнули». Галли задавался вопросом, для борьбы с чем может быть полезна анафилаксия? Немедленная гиперактивная иммунная реакция. Что из того, с чем мог столкнуться человек, живший 20 тысяч лет назад, могло бы потребовать столь резкого запуска точечных клеток в организме? Один из возможных ответов – укусы ядовитой змеи. Другой возможный ответ – укусы ядовитых насекомых. Галли попросил меня представить тот момент, когда мой отец сидел в машине и изо всех сил пытался дышать. Он предложил мне взглянуть на реакцию его организма под другим углом. Многие смертельные анафилактические реакции возникают не только из-за укусов пчел или употребления арахиса, но и потому, что люди не могут полностью лечь на спину после начала реакции, объяснил он. Обычная история, человек сидит в машине и не может как следует вытянуться. Но если вы ляжете, то сможете снизить артериальное давление и тем самым помочь себе. С точки зрения биологии, в такой момент нужно замедлить циркуляцию токсина по кровотоку и активировать защитные силы организма. Галли заподозрил, что это возможно и было одной из первоначальных задач точечных клеток. Скорее всего, они имели решающее значение для выживания в доисторические времена. Точечные клетки возникли гораздо раньше, еще до развития антител, объясняет он. Это очень древние компоненты иммунной системы. Согласно данным одного исследования, точечные клетки впервые появились более 500 миллионов лет назад. Получается, что с эволюционной точки зрения они невероятно древние. С другой стороны, иммуноглобулин Е, человеческие антитела, связанные с большинством аллергических реакций, представляют собой относительно недавнее дополнение к нашим иммунным реакциям. Глобулины Е вызывают сверхострые реакции, зависящие от точечных клеток. Они могут быть защитными, если угроза серьезна, и ее необходимо нейтрализовать, чтобы избежать смерти. Галли предположил, что даже несколько сотен лет назад немедленный и сильный иммунный ответ мог быть полезен. «В какой-то момент нашей естественной истории такой механизм был преимуществом», — сказал Галли. «За последние 200 лет или около того его польза стала менее выраженной, однако иммунная система по-прежнему реагирует на потенциальные угрозы тем же образом. Только вместо ядовитых змей нам теперь угрожают пища, не пошедшая впрок, и много чего еще. И это вызвало замешательство в иммунной системе». Галли и его команда уже знали о так называемой гипотезе о токсинах. Это была идея Марджи Профетт, блестящего биолога-эволюциониста, обладательницы стипендии МакАртура, награды, которую еще называют грантом для гениев. Ее первоначальная теория заключалась в том, что аллергические реакции могут быть способом вывода из организма токсинов и канцерогенов. Эта идея также была связана с исследованиями, которые выявили более низкий уровень заболеваемости некоторыми видами рака, в том числе глиомами, именно у аллергиков. Галли считает Профетт и другого исследователя Джеймса Стеббингса родоначальниками гипотезы о токсинах. По его словам, они были первыми, кто предположил, что точечные клетки не только вызывают опасные реакции, но и могут быть полезными. Стеббингс говорил, что стоили 200 лет назад, примерно в то время, когда были зарегистрированы первые случаи полиноза, людей и животных постоянно и сильно кусали насекомые, объяснил Галли. По мнению Стеббингса, быстрый ответ точечных клеток и зависимые от антител класса Е реакции на эти укусы дают понять, что лучше немедленно убраться из этого места. Своего рода система оперативного оповещения, которая, вероятно, спасала жизни. Но нельзя провести эксперимент на людях, чтобы это доказать. Вместо этого лаборатория Галли провела серию испытаний, чтобы проверить гипотезу о токсинах на мышах. Одним из триггеров аллергической или анафилактической реакции является эндотелин-1, пептид, выделяемый клетками эндотелия, который химически гомологичен с арафатоксину, отравляющему веществу, которое содержится в яде земляной синайской гадюки. Галли и его лабораторная команда доказали, что тучные клетки могут разрушать эндотелин-1 и делать его менее токсичным для мышей. Затем он и его тогдашний аспирант Мартин Мэтц задались вопросом, могут ли тучные клетки также защищать организм от сарафатоксина. Первый эксперимент, проведенный лабораторией с использованием синтезированного пептида, идентичного тому, что содержится в яде, принес многообещающие результаты. Мыши, которым вводили сарафатоксин, реагировали так же, как и те, которым ввели эндотелин-1. Их артериальное давление падало, и они умирали, если получали достаточно высокую дозу, объяснил Галли. Не имело никакого значения, получала мышь эндогенный пептид или его змеиный эквивалент. Но ученый считал, что недостаточно изучить только один из компонентов змеиного яда, поскольку натуральный яд представляет собой смесь множества различных токсичных веществ. Галли и его команде не терпелось заполучить тот самый змеиный яд, с которым первые люди могли столкнуться в естественной среде обитания. Им нужен был настоящий яд земляной гадюки. Проблема заключалась в том, где и как его достать. «Это израильская змея, и ареал ее обитания не слишком широк», — сказал мне Галли. «Но мой знакомый исследователь из Израиля держал несколько змей у себя в лаборатории». Израильский ученый Элазар Кочва уже вышел на пенсию, но все еще мог достать немного яда. Он был готов поделиться им с коллегой, однако возникло препятствие. Галли получил разрешение властей США на ввоз яда в страну, но профессор Кочва сказал, что лучше не подавать заявку на его вывоз из Израиля. Он предложил, чтобы Галли сам попытался доставить лиофилизированный, сублимированный яд из Израиля в Соединенные Штаты. Поэтому американский ученый решил слетать в Тель-Авив, чтобы забрать яд земляной гадюки и привезти его в свою лабораторию. «Вы когда-нибудь были в Израиле?» – спросил меня Галли. «У них очень интересно работает охрана в аэропорту. Там есть люди, обученные психометрии. Они встают напротив вас, смотрят вам прямо в глаза и очень быстро задают вопросы». Кочва отдал Галли пузырек с сублимированным ядом. Флакон и его содержимое можно было хранить при комнатной температуре в течение нескольких дней без потери химической активности яда. Галли вспомнил совет Кочвы – пронести флакон через пост службы безопасности в кармане, а затем убрать вручную кладь на время полета. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту израильский офицер подверг ученого настоящему допросу, даже не подозревая, что у Галли во внутреннем кармане брюк спрятан смертельный змеиный яд. «И вот я стою, а у меня спрашивают все подряд без остановки», — смеется Галли, вспоминая, как он волновался, что его секрет будет раскрыт. Но про яд в кармане никто не спросил. Строго говоря, Галли даже не солгал. Ни один детектор не смог обнаружить флакон, и ученый спокойно сел в самолет и улетел обратно в Калифорнию. Пузырек был цел, а яд так и не потерял свою активность. В итоге мыши отреагировали на цельный натуральный яд точно так же, как и на выделенный токсин, добытый искусственным путем. Лаборатория Галли протестировала яды двух других змей – техасского гремучника и медноголового щитомордника. Результаты экспериментов были схожи. Мыши, у которых присутствовали тучные клетки, показали значительно более высокую устойчивость к токсичности ядов, чем мыши, генетически лишенные этих клеток. Более того, тучные клетки, обработанные так, что в них отсутствовал клеточный фермент карбоксипептидаза А, вещество, способное частично разрушать некоторые компоненты яда, не смогли защитить мышей. Исследовательская группа записала свои выводы и отправила готовую работу в журнал Science, где та и была опубликована. Лаборатория Галли провела также ряд экспериментов с ядом аризонского едозуба, ящерицей, обитающая рядом с рекой Хила в Аризоне, отчего ее часто называют Хила-монстр. Ученые обнаружили, что яд этой ящерицы, как и яд двух различных скорпионов, вызывает эффективный иммунный ответ, но на сей раз с участием другого фермента тучных клеток – протеазы. Полученные результаты послужили очередным доказательством того, что наша врожденная иммунная система эволюционировала с целью быстрой защиты от различных токсинов, попавших в организм через жало насекомого или укус. Однако реакции, которые изучала лаборатория Галли, наблюдались после первичного воздействия ядов. Что произошло бы, если бы мышам, пережившим первую дозу, ввели вторую или третью? Галли и его команда решили ориентироваться на классический сигнал аллергических реакций, активацию антитела класса Е. Мы обнаружили, что если мышь успешно переносила первую инъекцию яда пчелы или змеи, у нее развивалась реакция иммуноглобулина Е на введенное вещество, объяснил Галли. Затем, когда мы делали повторную инъекцию 3 недели спустя, яд вызывал стремительную ответную реакцию иммуноглобулина Е, которая давала преимущество в плане выживания. Таким образом, наличие ответа антител класса Е на яд помогало мыши выжить, а не снижало ее шансы. Мыши, подвергшиеся воздействию меньшего количества яда, впоследствии могли пережить большую дозу. Мышам, которые ранее не подвергались воздействию яда, повезло меньше. Если тучные клетки и антитела класса Е на самом деле защитные, они способны дать нам важное эволюционное преимущество. Кто-то из вас наверняка сейчас вспомнил о предыдущих экспериментах Рише с токсинами португальских корабликов. Хочу отметить, что не все токсины создаются одинаково с химической точки зрения. Поскольку у Рише не было доступа к современным научным технологиям, он, вероятно, не сумел бы измерить сколько-нибудь заметный защитный эффект, который могла обеспечить активация тучных клеток. Да и сложная функция тучных клеток еще даже не была в разработке. Единственная проблема с гипотезой о токсинах и экспериментами Галли заключается в следующем. Мы не мыши. Вот в чем проблема, говорит ученый. Конечно, мы отличаемся от мышей. Нельзя проводить исследования с ядом на людях инвиво, вживую. Такие тесты проводятся только инвитро, вне живого организма. В Соединенных Штатах от укусов ядовитых змей умирает всего 10 человек в год. Галли предполагает, что именно поэтому никто даже не пытался придумать лечение на основе антител для людей, столкнувшихся с ядом. На этом невозможно заработать. Однако во всем мире число жертв достигает 100 тысяч, в основном за счет развивающихся стран. От укусов ядовитых насекомых или воздействия других существ, таких как португальский кораблик, умирают реже. В целом смерти от токсинов или ядов происходят нечасто, и можно предположить, что вследствие изменений в окружающей среде те части нашей врожденной иммунной функции, которые были предназначены для борьбы с отравляющими веществами, в значительной мере утратили преимущества. Исследователь Мартин Мец, один из бывших аспирантов Галли, теперь работает в Берлине и продолжает изучать реакции на яд. Его исследования показали, что триптаза человека, фермент тучных клеток, расщепляющий белки, может разлагать змеиный яд. Это еще одно доказательство в поддержку гипотезы о токсинах. Итак, насколько мы можем судить, кажется вполне вероятным сходство людей и мышей в том, что они обладают устойчивостью иммуноглобулина Е и устойчивостью, обусловленной тучными клетками, к некоторым ядам, заключает Галли. Исследования Галли и его соратников очень убедительны. Вполне возможно, что этот тип реакции иммунной системы сохранился у нас не просто так, а по какой-то весомой причине. И эта причина, скорее всего, заключается в защите от чего-то в нашей среде обитания. Изъян, полагаю, состоит в том, что из-за стремительных изменений окружающей среды те из нас, чья иммунная реакция сильна, сталкиваются с целым рядом новых проблем. Генетическая наследственность в реальном мире. Типичная семья аллергиков. Как же вся эта информация соотносится с реальной проблемой – влиянием человеческой ДНК на аллергические реакции? Передается аллергия по наследству или нет? Можем ли мы на основании своей истории болезни или опыта родственников предсказать, какие аллергии могут развиться у наших детей? Ответ на эти вопросы один и тот же – и да, и нет. Однако давайте взглянем на мою семью, чтобы на ее примере разобраться в этом чуть конкретнее. Насколько я знаю, большинство моих бабушек и дедушек за всю жизнь никогда не страдали аллергией. Только у бабушки по материнской линии возникла проблема. Когда ей было под 60, у нее развилась реакция на пенициллин. Как уже говорилось в главе 1, лекарственная аллергия не опосредована антителами класса Е. Т-клетки бабушки, скорее всего, запомнили, что сталкивались с пенициллином и развили к нему чувствительность. Это была единственная аллергическая реакция за всю ее жизнь, и этой реакции было легко избежать. Другими словами, несмотря на то, что генетический код моих бабушек и дедушек, вероятно, содержал сегменты, которые вызвали у моих родителей повышенную чувствительность, в их поколении аллергиков не было. Как мы увидим из главы 5, причина может заключаться в том, что их иммунная система была натренирована в различных условиях. Их детство и юность – это первые несколько десятилетий XX века, то есть эпоха, когда было гораздо меньше химических добавок, вредных веществ и пластика. У моей матери вообще не было аллергии, у ее братьев тоже, но у ее старшей сестры, моей тети Грейс, развилась такая же аллергия на пенициллин, как и у моей бабушки, и примерно в том же возрасте. У двух младших сестер моей мамы был другой отец, который страдал от полиноза и астмы. У тети Патрисии тоже полинос, сопровождающийся вспышками крапивницы и кожного зуда. У тети Глории однажды случилась тяжелая аллергическая реакция на пчелиный яд, которая привела ее в отделение неотложной помощи. Всю оставшуюся жизнь она старалась избегать пчел и носила с собой бенадрил на случай, если ее снова ужалят, поскольку другой препарат, который ей посоветовал врач, стоил слишком дорого. Мой сводный брат, у нас разные отцы, в молодости страдал Хоббл хронической обструктивной болезнью легких, которая развилась у него после многочисленных детских легочных инфекций, а также после нескольких лет службы в ВВС США, где он был вынужден дышать ядовитыми выхлопными газами. И все же именно мучительный опыт моего отца с аллергией на пчелиный яд положил начало моему интересу к аллергии. Мое генетическое наследие – это мешок со всякой всячиной. Родственная преемственность, безусловно, существует, но это не прямая и не единственная причинно-следственная связь. А аллергия на пчелиный яд? Если кто-то был к ней склонен и по материнской, и по отцовской линиям, значит ли это, что у меня больше шансов на подобную реакцию? Не обязательно, но возможно. Поскольку у меня низкий уровень иммуноглобулина Е, а все кожные тесты и результаты анализов крови были отрицательными, нет никакого способа заранее узнать, есть ли чувствительность к пчелиному яду, пока меня в действительности не ужалит пчела. Как объяснил Джошуа Милнер, около 5% всего населения североевропейского происхождения имеют генетическую мутацию, лишнюю копию гена, которая дает им высокий уровень триптазы, что может привести к целому ряду проблем, в том числе и к анафилаксии от укуса пчелы. Триптаза – это белок в тучных клетках и маркер, используемый для отслеживания активации этих клеток во время аллергических реакций. По словам Милнера, семьи с высоким уровнем триптазы испытывают зуд, покраснение и боль в животе, но никаких других признаков заболевания, аллергического или иного, у них нет. И это безумно похоже на некоторые симптомы, которые я начала испытывать с тех пор, как мне диагностировали аллергию. Чувствительная зудящая кожа, покраснение и гиперемия, загадочные боли в животе, которые не имеют четкой этиологии или причины. Аллергия, несомненно, представляет собой часть генетического наследия моей семьи, и предрасположенность к гиперчувствительности, вероятно, передалась мне от родителей как часть моей уникальной ДНК. И хотя мы явно выглядим как типичное семейство аллергиков, нельзя полностью объяснить наше состояние одними только генами. Все мои симптомы вызваны генетическими, биологическими реакциями на определенные триггеры окружающей среды. И все же конкретный тип аллергии, локализованный аллергический ринит, и его тяжесть, легкая степень, отличаются от всех остальных случаев в моей семье. И в этом нет ничего необычного. Правда в том, что генетика может многое рассказать о нашей склонности к аллергии, но не способна открыть нам то, что мы действительно хотим знать. В моем случае это ответ на вопрос, унаследовала я чувствительность к пчелиному яду или нет. Гены плюс неизвестный элемент равно аллергия. Начиная с первых иммунологических исследований более века назад, гены считались одной из основных причин возникновения аллергических заболеваний, будь то полиноз, астма, экзема или пищевая аллергия. Но, как мы уже видели, гены не могут быть единственной или даже первостепенной причиной всех наших аллергических реакций и гиперчувствительности. Очевидно, что наша ДНК играет важную роль в том, что приводит к росту подобных заболеваний, но она не главный виновник происходящего. Даже спрашивать, передается аллергия по наследству или нет, уже не совсем корректно. «Вопрос в том, как мы пришли к такой смене поколений», говорит доктор Кэтрин Неглер, ведущий исследователь в области микробиома и пищевой аллергии. «Ведь все дело в этом. Люди будут говорить, в моей семье такого не было, никто раньше ничем подобным не страдал. У родителей, в чьей семье никогда не встречалась аллергия, рождаются дети с опасными для жизни реакциями на крошечные дозы аллергенов. И это правда. Аллергия может развиться в любой момент жизни человека. Раньше она возникала в возрасте от 2 до 5 лет. Теперь мы видим гораздо больше случаев развития пищевой аллергии у взрослых. Все наши иммунные системы имеют дело с одной и той же изменяющейся средой. Строго говоря, это означает, что решение проблемы аллергии, как утверждал Эйвери Огаст, не обязательно будет биологическим. Это должно быть коллективное решение, что делать с другими факторами, которые влияют на рост аллергии. Генетика может отвечать за предрасположенность некоторых из нас к аллергии в большей или меньшей степени, но наша ДНК далеко не главная проблема. Если присмотреться к тем подгруппам людей, среди которых наблюдается рост показателей аллергии, они многое расскажут нам о том, в каком состоянии сейчас пребывает наш мир, говорит Огаст. Люди с аллергическими заболеваниями словно канарейки, залетевшие в угольную шахту изменений нашей окружающей среды.